Глава 18. Павел лежал на своей кровати. Последние пару дней он почти не шевелился, только вставал в туалет. Еду и питье ему приносила Лиса, которая ухаживала за ним. У Павла все-таки были сломаны несколько ребер, обширный ушиб с гематомой спины, и ему было трудно и больно не только передвигаться и вставать, но и даже делать глубокий вдох. Когда Степаныч привез его домой и сообщил Лисе, что Верлиока побежден, девушка отругала полукровку за то, что не уберег куратора. Павел пытался вступиться за Степаныча, но это было бесполезно. А когда Лисе рассказали, что жизнь Павлу спас ее отец ценой собственной жизни, девушка будто окаменела. Она помогла Павлу добраться до кровати, раздела его, принесла воды и вышла из дома на огород. Что она там делала, Павел не знал. Вернулась она, когда Павел уже спал. А утром пришла Милана и принесла трав для отвара, чтобы ребра быстрее срастались. Спустя 2 дня Павел уже чувствовал себя гораздо лучше. Он уже сам вставал и готовился к вечернему приходу гостей. Днем позвонил Степаныч и сказал, что вечером к Павлу приедут Алиса, Катерина и Савелий. Милана не сказала точно, придет она или нет. Ведьма немного обиделась на парня за то, что он не взял ее на охоту, и ценный череп Верлиоке достался Софье. А еще из-за отказа старой ведьмы принять кровь рептилий. Хотя и сама Милана не оказалась в сильном проигрыше. Ведь Павел разрешил выехать ей за амулетом, и своего разрешения не отменил. А вот Софья, как всегда, сказала, что приезжать не хочет. И пусть Павел, когда окончательно встанет на ноги, сам к ней приедет в гости. Хотя, например, Лиса была только рада тому, что старая корга не появится в доме Павла. Лиса хлопотала на кухне, Павел сидел за кухонным столом и курил. Парень посмотрел на девушку в коротких шортах, белой футболке и в цветастом переднике и сказал: «Лиса, спасибо тебе за эти дни, что ты ухаживаешь за мной. Ты мне за это время как родная стала. Все у тебя получается. И порядок поддерживать, и еду вкусно готовить». Оборотень повернулась к парню. Ее красные волосы были собраны в хвост. Она улыбнулась и ответила: «Смотри, не привыкни. Я, как домохозяйка, обойдусь себе слишком дорого. А вообще мне несложно. Знаешь, когда отец обернулся в лиса и ушел, чтобы больше не возвращаться, я сначала даже потерялась. Ведь я за ним ухаживала, готовила ему, убиралась, стирала. А потом я осталась одна. Я в первую неделю, кроме макарон, вообще ничего не готовила. А мясо ела прямо сырым, оборачиваясь лисой. А теперь он умер. И, наверное, мне даже приятно заниматься домашними делами и ухаживать за тобой. Но скоро ты окончательно встанешь на ноги, и я вернусь в свой дом». От этих слов лисы Павлу стало немного грустно. С лисой в доме стало как-то уютней. А когда она уйдет, его дом вновь превратится в холостяцкую берлогу. Вечером, когда в доме Павла собрались Алиса, Катерина, Савелий, Лиса и Степаныч, все с удовольствием съели шикарный, приготовленный лисой ужин. А потом начали обсуждать события последних дней. Оказалось, что пока Павел сращивал ребра, Игорь Степаныч отправил доклад по убийству упыря в совет. Упыри были довольны тем, что молодой упырь, за которого они, собственно, не собирались впрягаться, отомщен. Алиса открыто заявила о лицемерии совета упырей и сказала, что подобному совету она подчиняться не хочет. Если они не захотели помочь в расследовании убийства и поимке Верлиоки, то лучше она будет слушаться только куратора, который оказался настоящим мужиком. Павлу, конечно, польстило такое заявление. Савелий извинился за недоверие с его стороны, на что Павел ответил, что ничего страшного в этом нет. Ведь если задуматься, то и правда, с чего Савелий, который прожил уже много лет, должен верить и, главное, доверять новому куратору? Даже Катерина сказала, что всегда будет рада Павлу, как гостю в ее доме. Хотя после того, как Павел подозревал в убийствах людей и молодого упыря, местных вампиров, она, конечно, немного затаила обиду. А женщина, которая затаила обиду, она сама по себе опасна. А если эта женщина упырь, тогда это опаснее вдвойне, если не втройне. Отлично проведя вечер, все начали расходиться. И когда в доме остались только Павел и Лиса, в двери раздался звонок. Павел, не торопясь, открыл дверь и увидел на пороге Милану. Павел улыбнулся и сказал: «Рад тебя видеть. Проходи». Ведьма вошла в дом и быстро сказала: Я ненадолго. Хотела прийти на ужин, тем более знала, что ужин готовила Лиса, но не смогла. Свои важные дела были. Прими от меня небольшой подарок. Милана протянула небольшую картонную коробку. Павел принял подарок и открыл коробочку. В ней лежало кольцо в виде уробороса, змея, который пожирает свой хвост. Павел поднял глаза на ведьму и спросил. «Милая вещь, но, насколько мне известно, ведьмы просто так не дарят украшений?» «Верно. Ведьмы просто так вообще ничего не делают. Но я дарю тебе это от чистого сердца. В это кольцо вложена маленькая, но важная сила. Пока это кольцо на твоем большом пальце на правой руке, на тебя не подействует ни один приворот. Мелочь, но может выручить. И главное, я ничего не требую и не прошу взамен, и не желаю принести тебе вреда. Слово даю». Павел одел кольцо на палец и удивленно уставился на свой большой палец. Дело в том, что кольцо было очень большим, но как только оно оказалось на пальце, оно сразу съежилось, и змея будто проглотила часть своего хвоста, чтобы кольцо точно соответствовало размеру. Милана улыбнулась произведенному эффекту. Павел поднял глаза на Милану и сказал: «Благодарю тебя. Мне это колечко очень понравилось. Милан, а можно кое-что спросить?» Ведьма кивнула. «А почему в битве с Верлиоком Софья использовала самодельный огнемет, а не одно из ваших заклинаний?» Ведьма рассмеялась и ответила: «Ну, во-первых, я не могу утверждать, что этот огнемет был без применения заклинаний. А во-вторых, скажем так, все сложнее. Понимаешь, для использования в бою амулета его нужно зарядить, и использовать его можно только один раз. Потом его нужно заряжать еще раз. А заклинание, в твоем понимании, это не взмах палочки Гарри. При помощи заклинаний, наговоров и прочего как раз и заряжаются амулеты. Это тонкая работа с различными энергиями. Вообще, это долгий разговор, а мне идти пора. До встречи». Милана ушла. Павел вернулся в комнату, где на диване сидела Лиса с чашкой кофе в руке. Павел подошел к столу с клеткой. Взглянул на крысу, которая с большим удовольствием уплетала орех. Павел подмигнул ей, повернулся и сказал: «Лиса, я буду рад, если ты как можно дольше останешься в этом доме».